Вячеслав Лейкин. «Заячья мечта». Как настанет зима, снегом выбелит лес, тут и зайчик становится белым. Он на юг не упрыгал, в нору не залез. Так какой же, скажите, ему интерес рисковать своим маленьким телом? От лисички схоронится в белом снегу и сидит, как сугробик, а сам не гу-гу и тихонько мечтает про лето, как он будет скакать на зеленом лугу в легкой шубке зеленого цвета.